Стародавние времена. Северная граница древнего Китая. Великую стену патрулирует стражник, внимательно вглядываясь вдаль. Как вдруг раздается звон железных крючьев, цепляющихся за край стены. Это Шан Ю, безжалостный предводитель гунов, начинает нападение на Китай. Стражник зажигает сигнальный огонь в знак тревоги, и по всей Великой Стене загораются такие же огни. Вскоре известие о нападении доходит до императора Китая. «Ваше Величество, северную границу пересекли гуны», — докладывает генерал Ли. Император немедленно решает объявить дополнительный набор на воинскую службу. «Надо готовиться к большой войне». Вдалеке от императорского дворца, в деревне, живет Мулан, веселая шустрая девушка. Пожалуй, даже слишком шустрая. Ее мама Фали очень переживает за дочку, потому что, согласно традиции, пришло время Мулан выйти замуж и приумножить честь семьи. Но чтобы найти мужа, Мулан должна иметь изысканные манеры и элегантно одеваться. Сначала девушки делают пышную прическу, затем наступает очередь портнихи. Мулан сама себя не узнает. Теперь Мулан может отправляться к свахе, эксперту в брачных делах, который определит, насколько девушка готова к замужеству. Бабушка Фа, чтобы помочь внучке, дает ей с собой сверчка, крики, в маленькой клетке, на удачу. Но все идет наперекосяк. Сначала по вине Мулан сваха пачкает себе чернилами лицо. Кажется, что у нее выросли усы. А затем даму пугает сверчок, и она садится на горящую жаровню. Пытаясь потушить загоревшееся платье, сваха гневно кричит: «Ты никогда не принесешь почета в семью!» Но вскоре приходят вести похуже. В деревню Мулан прибывает гонец императора, чтобы объявить о призыве в армию. Пожилой отец Мулан, Фазу, тоже получает повестку. Вся семья невероятно переживает, ведь Фазу уже не может сражаться в полную силу. Но он достойный человек и не станет отказываться. Поэтому Мулан принимает храброе решение. Она пойдет воевать вместо отца. Той же ночью девушка обрезает длинные волосы, переодевается мужчиной и бежит из дома. Мулан скачет прочь сквозь грозу на своем верном коне. Но очень скоро семья узнает об ее исчезновении. «Духи предков, охраняйте Мулан!» — молится бабушка Фа. К счастью, духи предков слышат эту мольбу. Они приказывают дракончику Мушу ударить в гонг и разбудить большого каменного дракона, покровителя семьи Фа. Но Мушу очень неуклюжий, и вместо того, чтобы разбудить дракона, он разбивает статую на множество осколков. Даром это для него не пройдет. Теперь придется дракончику самому последовать за Мулан, чтобы уберечь ее от опасности. Это будет непросто. Мушу очень маленький, и его огненное дыхание нельзя назвать могучим. Мушу обнадеживает Мулан. Если она будет следовать его советам, никто никогда не раскроет ее обман. В лагере девушку встречает капитан Шанг. И, стараясь говорить как можно более грубым голосом, Мулан отдает ему повестку отца. А затем начинается обучение новобранцев. Это непросто, но Мулан прилагает все силы и благодаря своей смекалке даже проходит самое сложное испытание. Взбирается на очень высокий столб с двумя тяжелыми дисками, связанными ремнем. Тем временем гуны продолжают наступление. Солдаты Шанга — последняя надежда Китая. Шанг и его солдаты достигают перевала Таньшао между двумя покрытыми снегом вершинами. И тут Мушу снова все портит. Он случайно запускает с одной из повозок с боеприпасами ракету. И теперь гуны знают, что китайская армия здесь. На воинов летит туча стрел, и капитан отдает приказ стрелять по врагу ракетами. И вдруг Мулан осеняет. Она знает, что нужно делать. Девушка хватает ракету, устанавливает в снег и, подпалив фитиль огненным дыханием Мушу, запускает. Но целится она вовсе не в предводителя гунов Шан Ю, а в засыпанную снегом гору. И когда в нее попадает ракета, это вызывает огромную лавину, которая хоронит под собой армию гунов. В ярости Шан Ю ранит Мулан. Но, превозмогая боль, девушка находит в себе силы спасти своего капитана от волны снега, которая продолжает нестись вперед, сметая на своем пути все, даже Шан Ю. Шанг спасен, но Мулан слабеет и теряет сознание. Когда вызывают врача, чтобы обработать рану, выясняется, что солдат — женщина. Теперь все знают, что Мулан лгала им с самого начала и за свое предательство заслуживает смерти. Однако Шанг бросает свой меч в снег. Капитан не будет убивать того, кто спас ему жизнь. И во главе своего отряда он отправляется в столицу, чтобы объявить о победе над гунами. Мулан, оставшись одна, слышит в горах крик Шан Ю. «Он выжил!» И часть его людей тоже. Девушка спешит за капитаном, чтобы предупредить его. Гуны проникают в город, захватывают императора и запирают его во дворце. Мулан и ее друзья из отряда Шанга переодеваются в женщин и вместе с капитаном пробираются во дворец. Так они обманывают часовых, которых выставил Шан Ю. И император теперь в безопасности. Шан Ю в ярости. «Ты украл у меня победу!» — кричит он Шангу. «Нет, это я украла!» — восклицает Мулан, убирая волосы. Шан Ю узнает ее. «Это тот солдат с горного перевала!» Разъяренный Шан Ю следует за Мулан на крышу дворца. Но он не знает о Мушу и сверчке Крики. Друзья, оседлав большую ракету, направили ее на Шан Ю. Ракета уносит предводителя гунов от Мулан, а затем взрывается. Ровно за секунду до этого дракон и сверчок спрыгнули с нее на крышу. Вот и все. Мулан и ее друзья победили гунов. И все, даже император, кланяются храброй девушке. Мулан возвращается домой, и ее отец Фазу крепко обнимает дочку. «Быть отцом такой дочери — величайшая честь для меня», — говорит он. «Я так по тебе скучал». Но не только Фазу скучал по Мулан. Оказывается, юный капитан Шанг уже прибыл в деревню, чтобы найти ее. «Не останетесь ли вы с нами на ужин?» — спрашивает его девушка. А бабушка Фа добавляет. «Не останетесь ли вы с нами навсегда?» Может быть, ее дорогая внучка нашла не только славу, а еще и любовь.